17. Как миссис Уилкинс разрешила вопрос о прислуге. Встречаюсь на одном вечере со своей доброй знакомой миссис Уилкинс, любительницей общественных вопросов, в особенности тех, которые непосредственно касаются существенных интересов каждого. И говорю ей: слава богу, наконец-то американскому дамскому союзу удалось разрешить больной вопрос о женской прислуге, то есть о правах и обязанностях нанимателей и нанимающихся. «Неужели?» — обрадовалась миссис Уилкинс. «Приятно слышать. Недаром говорят, что американский народ самый умный на свете. Во всем умеет хорошо разбираться. Надо бы и нам заняться этим вопросом. Ведь у нас хозяева и прислуга стоят друг против друга, как два враждебных полчища, только о том и думающих, чем бы насолить друг другу. Это выходит нечто уж прямо неестественное. Мне думается, это от того, что до сих пор прислуга все попадала не на свое место», — заметил я. Американский дамский союз и задался целью ставить на надлежащие места надлежащих людей. Вы этому, конечно, сочувствуете, миссис Уилкинс. На что бы лучше, если только возможно устроить это? Неужели американцы нашли такую возможность? Должно быть, нашли, судя по той статье, которую я прочел. Тон статьи очень уверенный. «Угу», — задумчиво произнесла моя собеседница, отличающаяся порядочной долей скептицизма. «Это было бы настоящим чудом. Я нахожу, что тогда лишь прислуга будет на своем месте, когда она в корень переделается. Разве американки настолько умны, что могут совершить такое чудо? Сомневаюсь, не боги же они. Боюсь, как бы им в этом деле не пришлось разочароваться». «Так вы не верите в благополучное разрешение этого вопроса?» — продолжал я. «Рада бы верить, да не верится», — проговорила миссис Уилкинс, качая головой. «Ведь в сущности виновата не одна прислуга. Часть вины падает и на хозяек, которые не умеют держаться разумных границ своего положения. Обыкновенная хозяйка требует, чтобы прислуга была не живым человеком, а каменным истуканом, лишенным всяких чувств и всяких естественных потребностей. Да и то она будет жаловаться, отчего этот истукан не может быть одновременно и в кухне, и в комнатах, и на рынке, и еще где-нибудь, и не делает за раз 20 дел. Говоря по совести, идеальной прислуги совсем нет места на земле. Я знаю одну девушку по имени Эмма. Да вы, может быть, видали ее у меня. Она племянница моей старой Анны, и иногда приходит ее навещать, причем постоянно помогает ей убирать комнаты, подавать к столу, вообще старается быть чем-нибудь полезной. Не будь Анны, я обеими руками ухватилась бы за Эмму. Но не гнать же мне бедную старуху, которая служила еще моей покойной матери, и все свои недочеты в деле покрывает верностью, честностью и преданностью. Да и сама Эмма никогда не согласится, чтобы из-за нее обидели тетку. Ну так вот, эта самая Эмма по смерти своего дряхлого отца, за которым 6 месяцев ходила, как за ребенком, он был параличный, и кроме дочери у него никого не было, так как жена умерла раньше, нуждалась в мести. Болезни, похороны отца поглотили все, что у них было. Эмма даже заложила свою лучшую одежду и осталась чуть не в отрепьях. Труда она никакого не боится, и все, что нужно в небольшом хозяйстве, отлично умеет делать. Словом, она из тех немногих девушек, каких теперь и днем с огнем не найдешь. Вы знаете, нынешняя прислуга требует, чтобы один день в неделю она могла пользоваться хозяйской гостиной с роялем и приглашать к себе на вечеринку кого и угодно. Положим, лично мне такая еще не попадалась, но разговоров о ней я слышала много, да и в юмористических листках читала. Но вернемся к Эмме. Отправилась она в рекомендательную контору, откуда ее послали к одной даме в Клептон. «А вы можете рано вставать?» — спрашивает ее нанимательница. «Я люблю, чтобы прислуга всегда вставала вовремя и с веселым лицом приступала к своей работе». Я могу вставать, когда мне прикажут, а кислиться вообще не в моем характере, — отвечает Темма. «Очень важно вставать пораньше», — продолжает анимательница. «Это придает бодрости. Мой муж и младшие дети всегда завтракают в половине восьмого, а я и моя старшая дочь завтракаем в постели в 8 часов». «Слушаю, сударыня», — говорит Темма, — «этот порядок нетрудно запомнить. И, пожалуйста, чтобы не было никаких неудовольствий и рассуждений, когда вас позовут в то время, когда вы этого не ожидаете». «Хорошо, сударыня, но лишь бы с меня потом не взыскивали, если я не успела вовремя сделать дело, от которого меня оторвали, может быть, из-за пустяков». «А, вы все-таки рассуждаете», — резко выговорила нанимательница. «Этого-то я и не терплю. Прислуга никогда ни в каких случаях не должна рассуждать. Она обязана только беспрекословно исполнять то, что ей прикажут. Но, может быть, я вас отучу от этой нехорошей привычки. Теперь мне хотелось бы знать, как вы относитесь к детям. Любите ли вы детей? Многие их терпеть не могут». «Моя любовь к детям зависит от них самих, сударыня», — отвечает Эмма. «Я видала детей, которые так милы, что все сердце захватывают. Но видала и таких, которые могут отравить всю жизнь». «Ах, таких детей нет и быть не может», — возражает анимательница, поджимая губы. «Все дети — настоящие ангельчики. В них нет никакого зла. Они безгрешны и чисты. Я люблю только такую прислугу, которая постоянно ласкова и заботлива ко всем детям». «А сколько у вас детей, сударыня?» «4. Но вам придется иметь дело главным образом только с 2 младшими. Разумеется, прежде всего от вас требуется, чтобы вы подавали детям добрые примеры. Это так важно. Вы, конечно, христианка». «Да, сударыня». «Я отпускаю прислугу 2 в месяц по воскресным вечерам, но люблю, чтобы она посещала церковь». «В ее свободные вечера или в другие?» — спросила Эмма. «Ну, конечно, в свободные. Куда же прислуги еще ходить, как не в церковь? У меня, например, есть родные, которых я желала бы навещать», — заявила Эмма. «Религию надо ставить выше родственных привязанностей», — поучительно заметила нанимательница. «Я ни за что не стала бы держать у себя в доме прислугу, предпочитающую шляться по гостям, вместо того, чтобы ходить в церковь. Кстати, вы девушка, и у вас нет жениха?» «Да, я девушка, и никаких женихов у меня нет», — ответила Эмма. «Это хорошо», — подхватила нанимательница. «Терпеть не могу девушек, имеющих женихов, настоящих или только так называемых. Это отвлекает от дела. Потом, если мы с вами сойдемся в остальных условиях, то предупреждаю, чтобы вы одевались всегда как можно скромнее. Собственно говоря, я нахожу, что жакет и шляпа, которые сейчас на вас надеты, выглядят слишком нарядными. Это единственное, что у меня сохранилось. И если вам угодно, чтобы я приобрела что-нибудь еще скромнее, то мне в случае, если вы пожелаете меня взять, придется просить у вас жалование за месяц вперед», — отрезала Эмма. Она сразу поняла, что ей у этой особы не жить, но хотела дать нанимательнице высказаться до конца. Кончилось, разумеется, тем, что нанимательница, испугавшись необходимости дать вперед денег, поспешила объявить Эмме, что находит ее слишком ненадежной, чтобы доверить ей своих маленьких детей, и они расстались. «Но скажите на милость, можно ли жить у такой требовательной особы?» — заключила миссис Уилкинс. «По-моему, тоже нет», — согласился я. «Однако живут и у таких. Интересно бы только узнать, какого именно сорта прислуга уживается у таких господ. Разумеется, или самая терпеливая, которая потом за свое мученичество должна попасть прямо в рай, или же такие озорницы, которым доставляет удовольствие по целым дням переругиваться с хозяйкой и ничего не значит переходить от одной к другой. Им это даже весело, постоянное оживление и разнообразие. О чем же объяснить тот общеизвестный факт, что в гостиницах прислуга живет подолгу, причем всегда исправна и довольна, — полюбопытствовал я, заинтересовавшись беседой с этой умной, много видавшей женщиной, которая была нисколько не хуже американок, вызывавших ее восхищение. «О, это совсем другое дело!» — воскликнула она. «В гостиницах женщина великолепно дисциплинирована и знает, что чуть что ее или чувствительно оштрафуют, или совсем выгонят. Кроме того, так расслабят, что ее никто больше не возьмет. Потом в гостиницах прислуге и дается правильный отдых, так как там существует смена. Прислуга знает, что в такой-то час она, безусловно, свободна, и это поддерживает ее. Своим свободным временем она может распоряжаться, как хочет. Ко всему этому она получает от постояльцев хороший доход, дающий ей возможность отложить на черный день. Вообще в гостиницах прислуга чувствует себя человеком, а не игрушкой привередливой хозяйки, которая не дает покоя ни днем, ни ночью. Очень естественно, что такие хозяйки, а их, к сожалению, большинство, окончательно портят прислугу и заставляют ее смотреть на всех нас, как на своих злейших врагов, которых также не грех помучить. «Да», — подхватил я, — «все это так, но скажите, пожалуйста, как урегулировать рабочее время для прислуги в хозяйствах, где держится одна женщина на все и про все? Там, где их две или три, конечно, можно установить очередь, как в гостиницах, где имеется смена, но нельзя же вам, имеющей одну прислугу, давать ей полдня отдыха и эти полдня работать за нее самой, содержая ее и платя ей жалование за весь день. Что же касается того, куда ходит прислуга в свои свободные часы, как она одевается, лишь бы опрятно, и посещает ли церковь, то все это должно быть предоставлено на ее собственное усмотрение, если она вообще дельная и достойна доверия. «Ну, конечно», — подхватила миссис Уилкинс, «мы не должны стеснять живущего у нас человека в его личных склонностях, раз они не приносят нам вреда. Это понимает каждая маломальски рассудительная хозяйка. Если же таких мало, то в этом виновато общее плохое воспитание. Но это вопрос другой, и, пожалуй, даже самый важный. Разбираться в нем мы сейчас не будем. Слишком далеко это завело бы нас. А насчет урегулирования рабочего времени для прислуги могу сказать, что если бы хозяйки, имеющие в распоряжении только одного человека, разные мелочи делали сами, вместо того, чтобы все валить на прислугу, да и своих детей приучали бы быть аккуратнее и не доставлять прислуге лишней возни, то прислуга успевала бы вовремя переделать все, что непосредственно входит в круг ее обязанностей, и даже имела бы время отдохнуть. Потом не следует будить ее по ночам из-за первой глупой прихоти, не заставлять долго сидеть по вечерам, а стараться самим ложиться спать по возможности раньше, вставать хоть и позже прислуги, но не слишком. Во всяком случае, не валяться до полудня и не завтракать в постели. Словом, в доме необходим строго установленный и соблюдаемый самими хозяевами порядок. Не следует допускать, чтобы хозяйка по целым дням сидела сложа руки. Она и сама должна что-нибудь делать и приучать к делу детей. Нельзя требовать от других, даже от служащих, чтобы они работали за пятерых, а самим ничего не делать и в то же время проповедовать, что труд – самое почетное и прекрасное занятие. Слова миссис Уилкинс напомнили мне об одном знакомом семействе, состоявшем из отца, матери и пяти здоровых, хорошо откормленных и, да нельзя, избалованных дочек. В этом семействе, не обладавшем большими средствами, держали двух прислуг. Или, вернее, оно вечно нуждалось в двух прислугах, постоянно увольняя их из-за малейшего пустяка и заменяя новыми, или же наоборот, те сами уходили также по самому пустому поводу. И хозяева поэтому вечно жаловались на то, что мир гибнет, так как в нем уж не осталось ни одной порядочной прислуги. Приглядевшись поближе к этому семейству, я пришел к заключению, что оно могло бы и совсем обойтись без постоянной прислуги, если бы все его члены были более дельными людьми. Дело в том, что работал за всех только отец, добывая с большим трудом средства к жизни, а матушка постоянно возилась с наймом и увольнением прислуги и жаловалась на свою несчастную судьбу. Старшая дочь училась живописи и более ни к чему не казалась способной. Успехи ее в этом благородном искусстве были очень неважны. Это она и сама замечала, но воображала, что если будет постоянно толковать о своем призвании к живописи и ни о чем больше не думать, то в конце концов все-таки сделается знаменитой художницей. Вторая дочь с утра до вечера пилила на скрипке, и притом с таким искусством, что мало-помалу отогнала от дома всех хороших знакомых. Третья возомнила себя будущей сценической знаменитостью и по целым дням выкрикивала разные патетические монологи и реплики, что также немало способствовало разгону друзей дома. Четвертая писала чувствительные стишки и искренне удивлялась, почему их нигде не принимают и никто не восторгается ими. Пятая, будучи еще подростком, только и делала, что ломала игрушки и требовала новых. Кроме того, разбивала и портила в доме все, что попадалось ей под руку. Ввиду этого родители решили, что у нее особенное призвание к механике. Вообще, это семейство считало себя скопищем гениев, призванных удивить мир. Но пока она удивляла только своих знакомых, и то не так, как воображала. А если бы мать и все ее пять дочек занялись своим прямым делом, то есть правильным ведением хозяйства, то с помощью одной приходящей поденщицы отлично могли бы устроить свою жизнь и чувствовали бы себя вполне довольными. Да и отцу не пришлось бы так надрываться.